Глава четвертая. Концерт в Переделкино. В Переделкино все стояли на ушах. Отчет на показательных концертов здесь было 4 в год. На Новый год, на начало Великого Поста, на конец учебного года и на День знаний. Но этот считался особенным, потому что кот стал публичной личностью. Его популярность стала примерно такой, какую он имел около 150 лет назад, когда стал известен как первое говорящее животное. Та слава держалась только 5 лет, но затем тут и там начали появляться все новые говорящие животные, и кот ушел в тень. Переделкино считалось исправительной коммуной, в которой жило более сотни воспитанников. В основном это были сладкоежки, которые не могли избавиться от своей зависимости дома, поэтому родители отдали их на год для перевоспитания. Здесь дети привыкали к труду и самостоятельности, потому что роботов тут не было, и все приходилось делать самим. Дети учились в школе, а затем их время полностью занимали кружки и секции по интересам. Так, чтобы даже секунды не появлялось подумать о мороженом. Домой все возвращались веселые, спортивные и с новыми друзьями. В концертной программе предполагались музыкальные, спортивные и другие творческие номера. Кот был занят в 3 из них. Он играл на гуслях в оркестре, читал стихи и участвовал в конкурсе театральной импровизации. На улицах поселка кипела деятельность. В тумбы с цветами подсыпали землю, драили мостовую, устанавливали новые скамейки. Кто-то окрашивал деревья в белый цвет, чтобы насекомые не смогли на них забраться, кто-то рисовал на асфальте граффити 3D. Рядом со сценой под открытым небом воспитанники раздавали пироги с грибами и капустой, которые сами приготовили утром. Тут же была радиорубка, из которой велась передача местного радио, освещавшего концерт в прямом эфире. Зрители начали усаживаться в зале. Тут были в основном родители и воспитанников, а также служащие местного совета. На этот раз приехали представители континентального телевидения, чтобы сделать репортаж о полюбившемся всем коте. Концерт начался с музыкального номера в исполнении оркестра. Композиция называлась «В мире животных». Это была старая мелодия, где у гусли вырисовывалась очень красивая партия на фоне других инструментов. Кот сидел слева от сцены, за столиком, на котором красовались гусли, и цеплял их струны маленькими, специально заточенными для этого события коготками. Справа от сцены стоял пес Степан с контрабасом. Посередине, как будто бы для того, чтобы эти двое не встречались взглядами, сидели все остальные члены оркестра. Ребята, игравшие на аккордеоне и скрипках. Во второй части композиции у кота было сольное отступление, которое он безукоризненно откоктил и на последней ноте которого зал зааплодировал. В третьей части Степан сыграл сольную партию на контрабасе и тоже сорвал аплодисменты. Воздух пронизывал дух соревнования. Затем прошли номера по гимнастике, по гигантским мыльным пузырям, танцевальный номер, а затем на сцену вышел ведущий и объявил литературный ямб-баттл. В нем участвовали Степан и кот. Ведущий спросил Степана: «Орел или решка?» «Орел!» — ответил Степан. Ведущий кинул монетку, выпала решка. Коту досталось право выбирать, кто начнет первым, и он уступил начало Степану. Пес вышел на середину сцены и начал басом. В хозяйстве нашем тут и там работы много для затравки, но есть лентяи, по утрам они валяются на травке. Большой метлой лентяев мы с хозяйства выметим, пусть знают, тут блохи ваши не нужны, пущай на ус себе мотают. Лентяев с травки я сгоню и на зарядку их за веником. Пущай метут 100 раз на дню, чем ездят во дворе на велике. Настала очередь кота. Он стал в позу поэта и продекламировал. Метлой махать ума не надо, а ты попробуй головой вести в хозяйстве бухгалтерию, и чтоб ошибки ни одной, чтоб сколько взяли, столько отдано, и чтоб законы уважать, и чтоб начальство упаковано, и чтоб себя не забывать. Молчишь, работник тропкосчёточный, что можешь ты еще сказать? Несу я боссу экономию, светила я, не дать, не взять. Зрители захлопали. Ведущий паренек лет 14 попросил похлопать сначала Степану, а потом коту, чтобы выбрать того, кто получил больше аплодисментов. Но три попытки ничего не дали. Победила дружба. Блин, недовольно буркнул кот. Какой-то это Переделкино недоделанное, все время побеждает дружба. Начались театральные импровизации. Все участвующие, 16 человек, тянули жребий, чтобы выбрать себе пару. Злой Рок решил так, что коту достался Степан. Затем начали тянуть другой жребий, кому какая выпадет ситуация, которую нужно обыграть. Коту и Степану выпала сцена Анны Карениной, бросающейся под поезд. Каждой паре дали по 5 минут на подготовку. «Не буду играть Анну Каренину!» — слышался вопль кота из-за кулис во время подготовки. Но время прошло, и пары начали представление. Когда очередь дошла до животных, зал замер. Луке и Лие было очень интересно, что же смогли придумать на такую сложную тему за столь короткое время два враждующих клана — кот и пес Степан. В полной тишине на сцену вышел шатающийся Степан в юбке и платке и медленно проковылял на первый план. Из глаз его текли слезы. Он тихо поскуливал и постановал. Поскулив с минутку, он поправил платок, взглянул с глубокой грустью в небо, перекрестился и кинулся на пол. После трагической паузы из-за кулис послышался довольный голос кота. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Кот вырулил на сцену, рассекая лапами воздух и изображая паровоз. Он остановился на секунду, посмотрел на распластавшегося на сцене Степана, затем на зрителей, заговорнически подмигнул им и продолжил движение. Он с таким удовольствием прочухал по Степану, что зал взорвался от смеха. Кот невозмутимо дочухал до противоположных кулис, скрылся за ними, затем отогнул кулису лапой, еще раз показав зрителям белоснежную клыкастую ухмылку, и скрылся за сценой. Номер животных так насмешил зрителей, что им тут же присудили победу в конкурсе. После концерта все обсуждали участников и уплетали пироги с грибами. Коту дали сразу 3 почетные грамоты для его коллекции. За победу в битве стихов, лучшую команду в театральной импровизации и участие в оркестре поселка Переделкино. Иван забрал вещи кота, подписал документы об освобождении, и команда направилась к капсуле, отвозившей к телепорту. По пути на остановку они встретили Степана, который тоже шел за вещами. Степан притянул лапу коту, и тому ничего не оставалось делать, как пожать ее. А лапа пожатия перешло в похлапывание по спине и обнимашки. Кончилось тем, что животные даже обменялись своими контактами в глобальной социальной сети. Лука сделал прощальное фото, и семья вернулась домой. Глава 5. Увлечение кота. Прошла неделя с возвращения кота. Членам семьи было в новинку, что тот больше не ел мясо. Зато кот надавил на козий сыр, гречку и пироги с грибами. Каждый день он доил свою козочку и готовил сыр, творог, масло и простоквашу. Его увлечения тоже сменились. Если раньше он налегал на ораторское искусство и писательские таланты, то теперь решил углубиться в точные науки. Записался в кружок юного физика, химика и математика. Несколько десятилетий назад он окончил курсы бухгалтеров, чтобы вести свое хозяйство, а теперь это стало базой для занятий по математике. Через 2 недели кот изъявил желание пойти в школу вместе с Лукой. Животным разрешалось посещать школу, и кота записали в качестве вольного слушателя, что давало право на присутствие и участие на уроках, но без каких-либо обязанностей по сдаче экзаменов. Жизнь текла своим чередом, Закончился учебный год, начались каникулы. Лея поехала в лагерь по подготовке астронавтов, а Лука с котом на практику в самый большой зоопарк Земли, в Амазонию. Зоопарк предоставлял собой несколько ограниченных между собой лесов, где жили отдельно травоядные и хищники. Хищников посещать было не принято, у них выстраивались свои законы, и земляне не желали в них вмешиваться, позволив животным развиваться так, как им предназначено природой. Травоядные находились на других территориях. Сначала люди думали, что эти животные слишком сильно размножатся, съедят всю траву и станут неповоротливы. Однако природа решила иначе. Тот факт, что человечество вышло на новую ступень, повлияло и на сознание животного мира. Они перестали приносить многочисленное потомство и стали дольше жить. Численность каждой популяции держалась на одном уровне, как и численность человечества. В один момент людей стало 10 миллиардов, и на этом рост популяции прекратился. Новый ребенок рождался только тогда, когда кто-то умирал. Этот факт еще раз доказывал, что сознание человечества конечно, и что это единый организм, разбитый на 10 миллиардов частей, каждая из которых получает жизненный опыт и складывает его в общую копилку. Человеческое подсознание заполняет свою базу данных опытом всех людей, пока полностью не заполнит все ячейки возможного опыта. Ученые сделали вывод, что сознание человечества будет развиваться, пока не сплетутся все мыслимые ситуации во всех мыслимых вариантах. А это давало жизни человечества фору в бесконечность. Животные же тоже последовали примеру людей и остановили рост своей численности. София раскодировала сущность животного мира, и теперь все понимали, что животные – это проекции на животные инстинкты, такие как гнев, страх, тоска, радость, материнский инстинкт, а растения – это проекции на душевный рост. Именно поэтому хищников осталось очень мало. Одни выгрызали друг друга, другие переходили на питание кореньями, плодами, грибами и эволюционировали. Травоядные же – тоже развивались, заботились о своем потомстве, очень много времени уделяли игре, и многие интересовались общением с человеком. Поэтому зоолеса посещало много людей. Они брали шефство над понравившимся животным и могли даже забирать его к себе на выходные. Таким образом, подсознание животного копило опыт общения с человеком и поднималось в уровне развития речи, а значит и сознания. Лука и кот взяли шефство над кенгуру и коалой и забирали их на субботу и воскресенье, чтобы разбавить компанию животных в доме Гренки. Дни проходили в играх в саду и на озере, а вечерами дети любили устраиваться около озера и жарить на костре картошку и шашлыки из грибов, перцев и помидоров. Тогда они по очереди рассказывали истории. Обычно кот выдумывал что-нибудь, например, «Черной-черной ночью в черной-черной дыре сидел черный-черный кот и читал черный-черный рэп». А Гренка рассказывала о своих путешествиях в пространствах и времени. «Гренка, а ты была в аду?» – спросил однажды Лука. «Приближалась», – задумчиво сказала Гренка. «А расскажи нам», – сразу заинтересовались дети. «Ну, слушайте, для начала надо знать, что ад для Вселенной необходим на начальной ступени развития. Это как желудок, печь, без которой она не могла бы двигаться. В эту печь надо все время подкидывать дров, чтобы она горела и двигала нас вперед, к тому уровню познания, когда мы поймем все ошибки и научимся жить без них. Как людская любовь передает тепло через солнце, так людская ненависть передает жар, а равнодушие несет холод через ад. Есть мнение, что любовь и ненависть противоположны энергии, но буквица показывает, что любовь находится посередине ненависти и смирения, как и золотистый желто-зеленый цвет находится посереди солнечного спектра. Когда человечество осознало все свои ошибки, ад исчез для землян. Наша планета живет и гармонично движется за счет света любви, знаний и правды. Но это не значит, что ад исчез в принципе. Он остался для тех планет, которые развиваются и получают горький опыт. С физической точки зрения состояние семи кругов ада соответствует состояниям атома. Атом состоит из ядра, являющегося его телом, и электрона, его сознания. Электрон может находиться в разных энергетических состояниях или уровнях и занимать от 1 до 7, до 9, до 12 уровня и, наконец, полностью покидать поле притяжения ядра. Когда электрон находится на самой первой орбитали, энергия, которой он обладает, максимально отрицательная. А когда электрон покидает поле атома, его энергия равна нулю. Так вот, когда душа умершего предстает перед судьей, с нее считываются положительная и отрицательная энергия, которую человек заработал при жизни. Если в результате получается отрицательная энергия, душа отправляется на соответствующий ей уровень отрицательной энергии – ада. Самый большой уровень отрицательной энергии у водорода на первой орбитали – минус 13,6 электронвольт. Именно здесь и располагается самый страшный круг ада, где пахнет серой и нет воды. Душа поглощена отрицательной энергией и испытывает самые негативные возможные эмоции до тех пор, пока не поглотит эту энергию и не сможет выйти на новый энергетический уровень. Минус 3,4 электрон-вольт. Здесь нагрузка гораздо меньше, но все равно отрицательная. Отработав этот уровень, сознание переходит на третий круг, минус 1,5 электрон-вольт и так далее, пока полностью не возместит все зло, которое принесло при жизни, и не сможет восстановить свой уровень до нуля. И только после этого оно может переродиться в следующую жизнь в человеческом теле. «Как интересно», — сказала Лия. «А за какие грехи на какой круг посылают душу?» «Лиечка, душу никто никуда не посылает. Она сама притягивается на тот уровень, на который заряжена в момент смерти. Мы сами себя заряжаем при жизни. Есть 7 смертных грехов. Гнев, блуд, тщеславие, гордыня, зависть, алчность и уныние. Они называются смертными, потому что ведут к смерти. Любой из них может взять столько энергии у человека, что тот перестанет быть бессмертным. Возьмем, к примеру, зависть. На этой линии есть такое качество, как ложь. А что делает ложь? Ложные слова дают кривое направление матрицы на движение, и ось нашего сознания начинает расшатываться. А ось сознания человечества совпадает с осью Земли. Если много людей врет, ось Земли расшатывается, и в конце концов Земля с нее сходит и переворачивается, как песочные часы, чтобы начать новый отчет времени. Прежняя цивилизация погибает, и начинается развитие новой. А значит, теряется весь прежний опыт. Именно поэтому ложь считается даже хуже убийства. Убийство лишь перераспределяет сознание в новое тело, а ложь убивает все человечество определенной цивилизации. «А в раю? Ты была в раю?» – спросил Лука. «Рай – это астральный план, в котором ты хочешь быть», – сказала Гренка. «Когда вы научитесь сигать, вы с ним познакомитесь, вы сможете переноситься в то место, которое вам по душе, будь то райский сад или карнавал в Рио-де-Жанейро. А для меня рай – это лукоморье. Здесь есть все, что пожелает душа», – сказала Лия. «Для меня тоже», – улыбнулась Гренка. Так прошло лето. Начался новый учебный год. Луке и Лие исполнилось по 10 лет.